Глава 14. Некрополь. Маршрутная метка позволяет нам выполнять прыжки на длинные расстояния. Заранее поставьте такую метку в определенном месте, и вы сможете прыгнуть туда, а потом вернуться на исходный адрес. Из-за этой особенности мы также называем ее рогаткой. Метка действует на расстоянии до дюжины километров, она одноразовая, после каждого цикла телепортации ее нужно переустанавливать. Нельзя иметь больше двух меток одновременно. Практикум по прыжкам – учебное пособие студентов-ходящих под авторством Тиши из Дома Внемлющих. Вечером мы собрались у дворца. «Ну ты сильна!» – выдохнула Кат, заглядывая в глубокий разлом, уродующий зеленые угодья острова. Я с тоской оглядывала окрестности. Этот участок дворцового комплекса находился чуть на отшибе. Раньше здесь был прелестный круглый пруд, храм белого огня и старая аркада, туннелем ввинчивающаяся под холм. Ее каменные подпорки, похожие на реберные кости, таили в себе две двери. Деревянную, за которой жил принц Лисай, и кованую круглую в самом конце туннеля, где скрывался главный вход в Шолоховский курган. Теперь ничего из этого не было. Храм я уничтожила, пруд осушили, поляну разорвали трещины, последствия землетрясения. В самую огромную из них осела вся наземная часть аркады, включая, видимо, покои принца. Я подошла к разлому поближе, его края уходили вертикально вниз, не видно ни праха. Полынь достал из кармана монетку и бросил вниз, мы дружно прислушались. Вскоре донесся тихий плеск, потом какой-то странный щелчок. Полынь и Андрес со значением переглянулись. «Йоу, ну что же, пора выдвигаться!» Йоукли сняла огромный рюкзак раза в полтора больше ее самой и, присев на корточки, начала тормошить внешние кармашки. Поочередно она вынула два мотка веревки с примесью единорожьего волоса, гномьи кошки, чьи зубцы без труда рассекают даже самые твердые горные породы, ремень со страховочными петлями и несколько переносных сфер светильников. Андрис оглядела нас, прикидывая что-то, и вдруг окликнула Даху. «Лекарь, ты будешь первый!» Даху в это время старательно утрамбовывал в своей кожаной сумке бумаги, перья и чернильницы. «Да, лучший набор для экспедиции, конечно. Сегодня практичность Даху дала сбой, всухую проиграв исследовательскому азарту». «Я? Почему я?» — смутился друг, застигнутый врасплох. «И я уже не лекарь». «Если не лекарь, то зачем прицепил к сумке значок лазарета? Давай, иди сюда, не смущайся». Ищейка поманила его пальцем. «Ты такой симпатяга, что левьетаны просто постесняются тебя съесть». «Левьетаны?» — побелел Даху. «Конечно. А у тебя есть другое объяснение этому сочному щелк-щелк снизу?» «Да это эхо!» Тут уж вступила Кадия. «Ты где такое эхо слышал, дорогой?» «Лично я не слышал, но в теории во Вселенной насчитывается безграничное число типов эхо и...» Пока он болтал, Андрис незаметно пристегнула к нему крепеж. «Хей, госпожа Йоукли!» — ахнул друг. Андрис ему подмигнула. «Так, хватит!» Я прервала их, пока смеющийся вообще не передумал куда-либо идти, а Кадия не лопнула со смеху. Не то чтобы я была главным апологетом нашей массовой подземной тусовки, но раз уж собрались, нужно довести дело до конца. Тем более на почтительном расстоянии от трещины караулили несколько гвардейцев, призванные проследить за нашей благополучной отправкой на миссию. Так не стоит же смущать Сайнора вестями о том, что бравые добровольцы переругались и перетрусили еще даже не на подходе к некрополю. Я улеглась возле пролома, пытаясь что-то разглядеть в свете фонарика Фандрис, и нервно почесала щеку. Прахово проклятие медленно выползало на скулы. Я уже не снимала глубокий капюшон ассасинского плаща. По идее, все под контролем. 66 часов закончатся только в 9:30 утра, времени вернуться из-под кургана хватит с лихвой, но все равно страшновато. Даху улегся на траву по правую руку от меня. «Может, для начала спустим просто фонарь? Без человека», — предложила я. Так мы и сделали. Правда, пусть фонаря был недолог, он едва успел осветить дно расщелины, как из темноты на него метнулся гигантский змей и бесшумно сомкнул челюсти вокруг светильника. Мне показалось, что я даже успела увидеть разочарование в левьетановой морде. «А мясо-то? Мясо-то где?» «Ух ты ж небо голубое! Впечатлился Даху, шустро отползая от края. Зато Кат воспрянула духом. «Андрис, а привяжи меня! Полезу первый! Темноты не боюсь, рубиться с тварями люблю. Теперь, когда ясна диспозиция, первым двигаю я!» Закончил вместо нее Полынь. Его руки сверкнули алым, и он исчез. «Точно! Вчера ночью бывший ходящий как раз рассказывал мне, как действуют прыжки. Ты можешь прыгать либо в то место, которое видишь, либо в то, которое находится довольно близко и которое ты замечательно представляешь, не дай тебе небо перепутать хоть детальку. Либо, если адрес подальше, туда, куда заранее поставил маршрутную метку». У Полыни такая метка сейчас стояла в хранилище улик иноземного ведомства. «Почему там?» – удивилась я странному выбору. «В гонке за генеральством я иногда во внеурочные часы перемещался туда, чтобы спокойно рассмотреть что-нибудь из вещдоков. А в последний раз просто забыл отменить метку. Она так и стоит до сих пор», — объяснил ловчий. «Ну а сейчас, как я понимаю, ему хватило для ориентировки того клочка земли, который высветил фонарь Андрис. Внизу было подозрительно тихо, я со вторым фонарем в руках чуть поглубже свесилась над разломом. «Эй, ты живой?» «Ой, ой, ой!» – распереживала Сеха. «Вполне!» – послышался голос Полыни и далекий тихий плеск, как будто идешь по пояс в воде. Эхо воспротивилось. «Не, не, не!» И тут же послышался сиплый, как будто немного торжественный рев. «Ага, я понял. Там был свет без мяса, теперь мясо без света», – решил, кажется, Левьетан. Раскол осветился серией вспышек, рев повторился, землю тряхнуло, с края расщелины сошел легкий оползень. Под обвалившимися кусками земли торчали червяки, обескураженные резким уменьшением жилплощади. Один такой вылез прямо у меня под носом, я инстинктивно зажала рот руками, фонарь выпал и, кувыркаясь, ударяясь о стенки, понесся вниз. «Уже два светильника полегли из-за тебя, ловчая. В этот раз прощения будешь дольше просить». Андрис печально цокнула языком. Меж тем в голубоватом свете мы успели различить совершенно жуткого водяного змея, обхватом с древесный ствол, коричневый в желтую крапинку, с веерами-пленками ушей. Левьетан гнулся дугами, как припадочный. Вокруг мелкой все познается в сравнении. Фигурки Полыни. Даху охнул, Кат дернулась, но потом резко успокоилась. Она увидела, как хладнокровно Андрис продолжает крепить страховку. «Если станет по-настоящему жарко, он вернется сюда», — объяснила Ищейка, сжалившись над нашим испугом. «Теневик же, йоу! Один-два раза в день может позволить себе умение». «И зачем тут вообще я?» — протянул Даху, а потом резко оборвал сам себя. Я поднялась, трещину внизу продолжали раскалывать вспышки боевых заклятий, отряхнула колени от зелени и тихонько шепнула другу так, чтобы остальные не слышали. «Может, тебе и впрямь вернуться в город?» «Ну уж нет», — проворчал он. «Мне в некрополь не меньше вашего надо». «Зачем?» — он не ответил. Вскоре звуки битвы внизу утихли, и мы поочередно спустились на дно расщелины. Помимо Полыни и свежеубиенного Левьетана, там нашлись иссеченные заклинаниями тела еще десятка змеев, если не больше. Они жутко смердели. «Я смотрю, ходящие тут от души порезвились», — прогнусавила Кадзия, зажимая нос. Подводная река оказалась мелкой, но очень топкой, и глиняное дно все норовило стянуть с нас сапоги. Мы упрямо чавкали в сторону кургана, редкими вскриками омерзения приветствуя новые трупы змей. Вода была холодная, и ноги быстро перестали слушаться. Наконец, в одной из стен показался тесный проход. «Йоу, все пролезут?» Андрис поочередно осветила нас фонариком, оценивая габариты. Расщелина, зараза, оказалась не только узкой, но еще и постепенно теряла в высоте. Под конец каждый из нас вынужден был кособочиться, будто рак диковатый танцор в подводном притоне. Зато она привела нас прямо в некрополь, в его оригинальном виде тысячелетней закваски. «Прах побери!» Я не удержалась от восхищенного вздоха. Мы оказались в коридоре, чьи стены и потолок покрывали неведомые письмена, желобами просверливающие камень. Они мягко светились и пульсировали красным. Мы будто попали в плен заколдованной типографской машинки, эдакий счастливый сон гравера. Наклон у шрифта был острый, рукописный, резко уходивший вправо, Буквы на соседних строках едва ли не сталкивались с завитушками хвостов. По полу бегали неясные тени, сами по себе без хозяев. Из стен на равноудаленном расстоянии торчали каменные драконы, чьи пасти были до смятения зубастыми и распахнулись в безмолвном крике. Между ними встречались ниши, в которых стояли фигуры рыцарей с изображением семиконечной звезды на щитах, герб срединников. «Что это за язык?» — удивилась я, подходя ближе. «На стародольний не похоже». «Потому что это не стародольний», — зачарованно отозвался Даху. Друг достал из сумки тетрадь и начал быстро, почти на ощупь, перерисовывать туда символы со стены. «Но это же курган, посвященный срединникам. Логично, если бы ритуальные тексты были на языке падших», — нахмурилась я. «Да, но создатель кургана решил иначе». «А кто его создатель?» «Эй, люди!» Звонкий голос Кадии мгновенно разрушил всю атмосферу таинственности. «Я правильно понимаю, что мы все-таки остаемся тут лагерем?» Мы зашикали на нее. «Да, правильно». Я кивнула, не в силах оторвать взгляд от таинственных мерцающих букв. Иногда письмена перемежались схематичными изображениями драконов, хранителей и каких-то странных плошек, будто мисок из-под хлопьев для завтрака. Каждый столбик текста заканчивался размашистой буквой «Т». «Подпись?» Я обвела пещеру рукой. «Располагайтесь. Андрис, пожалуйста, попробуй перенастроить браслет полыни так, чтобы казалось, что мы удаляемся на глубину». Но можно было и не просить. Ищейка уже азартно копалась в принудительном аксессуаре ловчего, гайки, отвертки и винтики мелькали в ее руках, как яблоки у жонглера. Вот только в отличие от ярмарочных представлений, Андрис в случае неуспеха ждала не толпа разъяренных крустов, а большой бабах. Пока Йоукли колдовала над его ногой, сам полынь расслабленно отклонился и только держал фонарь, давая мастерице необходимый свет. Даху намертво прилип к письменам, Кадия мерила шагами коридор, любопытничая, что там дальше, но не решаясь удаляться. Я с внезапной нежностью оглядывала нашу горе-команду. «В общем, еще раз проговорим план. В назначенное время в 11 вечера я исчезаю, Карл припоручает мне Лиссая, и мы уже вдвоем возвращаемся сюда. После этого мы с вами проводим чудную ночь у костра, полную откровений и разговоров, и часов в 5 утра лезем обратно герои героями». Все покивали, Андрис не выпуская из зубов отвертку. «А там заживем», — мечтательно вздохнула я, с беспокойством ощупывая лицо. «Сейчас только 10, присядь», — полынь приглашающе похлопал ладонью по камню. «Предлагаю начать разговоры сразу же». «Пожалуйста, не фафих разговоров, пока я не закончу», — попросила Йоукли. «И не шевелись, полынь, эта фигня может рвануть». Вдруг странная дрожь сотрясла курган. Я успела увидеть, как удивленно приподнялись брови ловчего, после чего мир разорвало белой вспышкой. «Боги-хранители! Нет!» Я взвизгнула, как раненая лиса, до смерти испугавшись, что это активировался браслет на ноге полыни. Я инстинктивно рванула вперед в какой-то безумной попытке спасти, отменить, вернуть, но все оказалось проще. Курган пропал, пропало все. Шагнув вперед, я не почувствовала под ногами пола и, ахнув, начала проваливаться вниз все глубже и глубже, в вязкую молочную белизну небытия. Ох, кажется, у Карла проблемы с пунктуальностью.